Итак, дедова сабля при мне, значит. Еще два турецких пистолета, заряженных серебром, пластунский бебут, три соленых воблежки для Кати и Прохорову плеть за голенище. Как вернусь, надо и в свою нагайку пулю вшить, а то вечно чужое таскаю. Большего арсенала взять было попросту негде. Ладно, Бог даст, и так справлюсь. Засада заключалась в том, что моя бедная голова была полностью забита проблемами оборотного города, а в результате я не обращал внимания на самые явные и очевидные вещи. Например, что когда я возвращался от дяди, никто во всем селе не пытался меня остановить, приставая с гаданиями и предсказаниями. А ведь, по идее, должны были. Да и сам я должен был призадуматься, куда весь честной народ подевался. Вечера сейчас летние, длинные, обычно по улицам полсела гуляет, а тут никого. А если бы заметил это вовремя, то не стоял бы потом, как последний дурак на окраине кладбища, с вытаращенными глазами наблюдая за творящимся на закате столпотворением. Вы не поверите. Упоенный неожиданной властью господин Чудасов командовал двумя приставами, которые, в свою очередь, гоняли взад-вперед полтора десятка местных крестьян с лопатами и заступами, беззастенчиво устраивая раскопы там и тут, а где-то тишком копали и сами сельчане. Поиск мифического французского клада срывал людям крышу с хаты, заставляя идти против собственной совести. Кстати, а вон и она, в смысле совесть, спешит в лице здешнего батюшки и дичка, кажется, сегодня кое-кому действительно придется туго. Наша православная церковь кладбищенских разорений не поощряет. Я тихо отошел в сумрак за ближайшие дерева, едва не наступив сапогом на серые пальцы притаившегося упыря. «Харунжий, чтоб тебя об потолок копчиком! Смотри, куды прешь, как дома, по паркету, блин!» «Муня, Шлема, я вас искал!» «Да знаем, знаем!» Мясник предупредил уже. Шлема цыкнул на меня, пытаясь поглубже зарыться в невысокую траву. «Тю на тебя! Ведь не дай бог, кто услышит, затопчут всем селом при батюшкином благословении. Че надо-то?» «Со мной в лес пойдете?» Вдовец по-другому прочитал карту, и, кажется, теперь я знаю, где искать. Упыри быстро переглянулись и едва ли не в один голос уточнили. «А нам-то с того какая выгода?» «Честно говоря, никакой». «Чего? Совсем никакой, да? Ну, может быть, потом, когда-нибудь, хозяйка назовет вас героями и даже на день-другой запомнит ваши имена. А так, увы...» «Круто!» Слегка приобалдев, согласились Моня и Шлема. «Уж ежели сама хозяйка нас запомнит, так за такую честь и костьми лечь не жалко. А в казаки нас произведут?» «Только если посмертно. Честно перекрестился я, потому как праздничное зачисление упырей в состав всевеликого войска Донского мог бы представить себе лишь в страшном сне. Это при том, что мы, в принципе... записываем всех иногородних братьев по боевому духу. У нас в казаках и чечены служат, и татары, и грузины, и калмыки, и буряты, и немцы, и еще бог весть кто, даже евреи попадаются. Но упыри и вурдалаки — все одно покуда перебор. Не будем искушать судьбу». Моня и Шлема церемонно пожали друг дружке когтистые лапы, и словно две... здоровущие змеи заскользили впереди меня, двигаясь в строго указанном направлении. Народ начинал запаливать костры, готовясь по начальственному указанию к ночным работам, а грозный старенький батюшка, растолкав полицейских чинов, уже вовсю обличал Митрофана Чудасова, стоя на его же коляске. «Что за непотребство безумное творите, но не православные? «Токма Господь наш, Вседержитель, сподобен мертвых из могил поднять в судный час, в день суда страшного. Не вам, не вам, а едино Богу нашему Иисусу Христу покой усопших тревожить». «Вы бы, святой отец, не мешали государственному делу», — попытался значимо возвестить наставник губернаторских дочек. Но не на того напал. Седовласый поп тоже оказался не соломенной породы. «Прокляну, как антихриста, чтоб в веренном мне епархии участки никакого богопротивного злодейства не было! Мне земная власть не указ, токма Божьего суда убоюся, грешный! А вы чего встали, аки дети неразумные?» «Сей же час бросили копание, да и пошли у меня по домам, покуда кадилом вдоль хребта не поспособствовал». «Эй-эй, вы чего? Полиция? Что он себе тут позволяет? Поставьте его на место!» «Ага, как же, разбежались. Да чтоб скромные губернские урядники хоть голос посмели повысить на церковное лицо!» Их же потом с хлебного места попрут, не глядя. Оба слуги закона смиренно опустили очи долу и близко, не подходя к разгневанному батюшке. «Атанафемствую всех без разбора! Епитимиями обложу, а то и вовсе отлучу от окормления церковного. Марш домой, говорю тебе, Степка, Гришка, Фома, Иван! Иван! Иван! Андрюха, братья Афонины, Прокол, Федор, Никита и Кузьма, вы ведь меня не первый день знаете, шельмы египетские!» «Да что здесь такое творится? Я же заплатил по 2-гривенному, я же...» Пытался возмущаться Митрофан Чудасов, но честное трудовое крестьянство, истово крестясь, клало у его ног монетки и безропотно возвращалось в засыпающее село. Чтоб там ни планировалось, нашей конкурирующей организации с одним стареньким священником не смог справиться никто. Еще бы! За ним слово Божье. Даже казаки, сходясь на круг, могут глотки драть до посинения, а то и на кулачки пойдут за правду и вольности. Но если станичный батюшка встанет и уйдет, все, круг неправомочен. Собирай всех заново, уговаривай простить дураков. В таких случаях и сам станичный атаман в ножке батюшки поклонится, не побрезгует, потому что нет над нами власти выше, чем Господень суд, а перед ним все мы сиры и наги. Задумался о вечном и как-то подзабыл о делах насущных, а в них промедление тоже было смерти подобно. Тихо, тихо прячась за деревьями, я обошел слева по тропиночке все кладбище, успешно перехватив Моню и Шлему на лесной опушке в непосредственной близости от воображаемой линии трех крестов. Пока народ с факелами и фонарями шумно покидал растревоженный погост, мы присели в кустах, быстро обговаривая общий план действий. «От этого края идем в лес. Держимся на расстоянии 2 шагов друг от друга. Боевая задача — найти древний дуб с большим дуплом. Скорее всего, искомый нами клад находится именно там». «Ох и шебутной ты, Харунжий!» — привычно заворчал Шлема. «Вот только по деревьям мы те на ночь глядя не лазили. Тут дубов-то поди немеренно. По всем шмонать, так вороны с просони заклюют». «Поймай одну, ощипли да съешь, другие небось уж не тронут», — сознанием дела посоветовал Моня, и я его поддержал. «Старых дубов всегда немного, да и уходить далеко нам без надобности. Положим, лес за несколько лет разросся, поэтому пойдем не с самой опушки. Вот примерно отсюда. Помните, что на карте было изображено 3 креста в рядочек? Думаю, это значит 9 сажений вглубь леса, по 3 на каждую символическую могилу. Французы шли зимой, на кладбище земля промерзлая, много не нароешь, А на окраине леса в каком-нибудь дупле вполне можно что-то спрятать. В конце концов, возможностей у них было немного. Это тебе вдовец напел. Да, что? Найдем клад, и я вам... Того толстячка подгонишь, которого Павлушечке обещал. Язвительно подковырнул Шлема, и Моня, не удержавшись, дал ему подзатыльник. Плюнь на него, Иловайский. Я подержу, чтоб не рыпался. А Митрофана этого мы видели, пухлый да рыхлый. На нас всех хватит. Вы не зарываетесь так уж. Тихо вздохнул я. Черт с вами, запишусь на денек в фуражиры для мясной лавки, но кроме Чудасова я вам никого не обещал. А теперь за дело.